Судя по прислоненной к спинке кресла гитаре, романтику следовало потреблять полными поварешками. Ну что ж, Мазур и это умел. Взял гитару, убедился, что настроено, и выдал с перезвоном недавно слышанное от лымаря. «Это школа Соломона Бляра. Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад. Кавалеры приглашают дамов. Там, где брошка, там вперед. Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад и поворот. Кавалеры, не держите дамов, ниже талии, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят». Алина смеялась, лежа на широкой тахте, в вольной, но никак не вульгарной позе, открывавшей многие ее достоинства. Мазур выкладывался в творческом экстазе. «Вот вечно вы так, моряки», — сказала она наконец. «Нет, чтобы спеть что-нибудь лирическое. Вечно вас на пошлости тянет». «Ну, мне простительно», — сказал Мазур. «Я моряк наполовину сухопутный, а, впрочем, как угодно даме». Он повернул парочку колков, ударил по струнам. У речки, рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. И когда над речкой ветер затихал, клен своей соседке тихо напевал. «Белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку нежную твою. Без любви, без ласки, пропадаю я, белая береза, милая моя». «Вот это уже совсем другое настроение», — сказала Алина, щурясь. «Пусть и не морская, но лирика». И посмотрела так, что после этого осталось только встать и подойти к ней. Ну, он и подошел. Драйтон теснил его к борту, делая быстрые выпады длинным узким кинжалом. А Мазур почему-то отступал и отступал, даже не пытаясь перейти в атаку или выбить нож. А это было хуже всего, потому что там, в синей прозрачной воде, у самого борта, лежал большой музунгу, только ожидавший, когда спина Мазура окажется под планширом яхты. Самое жуткое, Мазур от чего-то так и не мог понять, есть у него в руке нож или нет. «Ты же мертвый», — выдохнул он, едва не пропустив очередной удар. «Ты же на дне». «Да пустяки какие», — ухмыльнулся Драйтон своей нагловатой ослепительной улыбкой. «Скучновато на кладбище, потом сам поймешь». И тут он Мазура все-таки достал, не ножом, а рукой, по правой скуле и по левой, и еще раз, крест-накрест. Мазур дернулся, открыл затуманенные глаза и, вопреки давней привычке, практически моментально привязывать себя к реальности, не сразу понял, где он и как вокруг обстоят дела. Разумеется, не было никакого Драйтона, одного из тех, кого однажды море приняло навсегда. Просто-напросто сидевший в изголовье тахты человек не особенно и сильно методично похлопал его по щекам. «Знакомый человек, как же? Из тех, кого бы век не видеть, особенно теперь. Ну?» Прочухался кот ученый. Жора безмятежно улыбался. «Как она, головка? Немного бобо? Ну, извини уж, такой расклад вышел. Самочувствие, спрашиваю, как?» Алины нигде не было видно. Мазур прислушался к себе. Нельзя сказать, что ощущения такие уж мерзкие, но во рту присутствует нечто напоминающее известные присказки про эскадрон гусар на ночном постое и кошачьи шалости, да и в висках чуточку ломит. «Это не спиртное», — подумал он. «Это, ручаться можно, химия». Как-то плохо сочетались между собой химия и Жора. «Ну вот так вот и получилось, чисто по анекдоту», — улыбился Жора. «Муж вернулся из командировки. Ты что же это, залетный, наших девочек в постель тащишь?» Глядя Мазуру в глаза, он демонстративно небрежно переложил пистолет ТТ из правого внутреннего кармана белого пиджака в левый и сообщил: «У нас этого не любят. Вот у вас в Ленинграде любят?» «Да не особенно», — сказал Мазур. «Вот видишь, мочить тебя пора». И все же Мазур, общавшийся с актерами получше, в чисто профессиональном плане, когда речь шла вовсе не о кино, что-то не почувствовал настоящей злости горячего южного парня, заставшего в постели ветреной подруги посторонний предмет в виде мужика. Некий наигрыш, как и в прошлые разы, присутствовал. Он проверил тело, напрягая и расслабляя мышцы. Что бы это ни была за химия, паралича она не вызвала. Даже в таком чуточку отравленном виде все, что в него вбили долгими тренировками, должно было сработать исправно, а значит, ни страха, ни растерянности этот курортный пижон явно не представлял, что Мазур способен с ним сделать двумя скупыми ударами. А пока Жора будет лететь вверх тормашками, пистолет у него из кармана выпрыгнет как бы сам собой и перекочует к Мазуру. Однако торопиться не стоило, пока не станет ясно в точности, что тут за игры, да и место действия толком не изучено. В других комнатах могли оказаться дружки. «Ну что?» — спросил Жора. «Положение-то твое крепенько смахивает на безнадежное». «А ты смахивай в другую сторону», — сказал Мазур. «Ого! Понты кидаешь?» «Да не то чтобы очень», — сказал Мазур. «Согласен, есть ситуация». «А раз есть ситуация, ее надо решать. Уж если ты не стал меня сходу за глотку душить, парень умный, а раз умный, с тобой договориться можно. Я что, знал, что это твоя девушка? Меня кто-то предупреждал к ней не лезть? Что-то я ничего подобного не припомню». «Ничего нового. В общем, тут не было. Подобные разборки ему приходилось вести еще в курсантские времена, как, наверное, любому экземпляру мужского пола, достигшему определенного возраста». «Спокойный ты, я смотрю». Мазур усмехнулся. «А ты посиди с 8 до 5 над кучей рыбки высотой так с метр, и в каждой надо скальпелем поковыряться. Да не просто так, а по всем правилам науки. Спокойствие вырабатывает и терпение». «Надо же, интересно, как. А как у тебя в науке, кстати? Карьера движется? Да не жалуюсь. И, глядишь, новая загранка предвидится? Ну, месяцев через пару», — сказал Мазур. «Опять в какие-нибудь экзотические места?» «Да толком и неизвестно пока», — осторожно сказал Мазур. «Не всегда и скажут заранее». В голове у Мазура мелькнула идея. «А что, если этот тип только притворяется городским пижоном, и это вербовка? Ну, скажем, от него потребуется бросить в почтовый ящик где-нибудь в Сингапуре парочку безобидных писем, или им нужен свой человек на Сириусе. Подобные случаи бывали». «Да нет, не похоже. Очень уж смахивает на лубочный детектив киностудии Довженко. Чтобы узнать, что Мазур с друзьями поедет на отдых именно сюда, нужно располагать очень уж большими возможностями, которые, найдись они, стоит потратить на что-нибудь более ценное, чем вербовка рядового ихтиолога». «Да и обе прошлых встречи с Жорой в эту версию не укладываются. Тут точно что-то другое». Жора ему улыбнулся прямо-таки доверительно. «А хорошая штука загранка, верно? Места всякие экзотические, валюта капает. Пусть и немножко, все равно при желании оборотистости можно прибарахлиться и домой на форцу чего привезти. Я сам 3 раза ходил в загранку, знаю». «Чего ж перестал?» «Интриги», — грустно сказал Жора. «Погорел разок. Издержки профессии, как выражается один умный человек». Он коснулся носком белоснежной туфли небольшой спортивной сумки Мазура. «Я, пока ты дрых, покопался малость в твоих ксивах. Надо ж знать, что за орла в сопернике занесло. Мореходка у тебя постоянная, не разовая. Чтобы такую сделать для интеллигента, надо блат иметь». «Колись. Через блат?» «Ну и через блат», — сказал Мазур. «Подумаешь, грех по нынешним временам. Дядя у меня в нашем институте, человек не маленький». Он глянул на часы на запястье Жоры. 11:30. Нехило. Что за дрянь, интересно, подлили? А это точно дрянь. Зелье домашней варки. После него такие ощущения. Есть чем сравнивать. Не так уж и давно приходилось сталкиваться с серьезной химией серьезных контор. Кстати, зачем подлили? Не проще было так войти и застигнуть соперника на горячем? «Дядя учит, как правильно жить с такой мореходкой и в дальних рейсах?» «Учит», — сказал Мазур. «О, молодец! Ты его держись. Плохому не научит. Держишься?» «Держусь», — сказал Мазур, решив, что каши маслом не испортишь. «Ну, может, и выйдет из тебя толк. Что-то мы не о том. Давай-ка про Алинку». «Я ж тебе уже говорил», — — сказал Мазур терпеливо. — Откуда я знал, что это твоя девушка? Никто меня не предупреждал, ты возле нас не светился. Хотя видеть видел, такое впечатление. Уж во время последнего танца точно видел, неподалеку был. Почему сразу не подойти и не предупредить вежливо? А мы с ней поссорились, — ухмыльнулся Жора. — Все равно. У нас в Ленинграде так не делается. — Ага, бывший Питер, город высокой культуры. Тебе ж примером надо быть для всей страны, в смысле культуры. А ты что делаешь? — А что я такого уж особенного сделал? — спросил Мазур. — Ну, Кирюш, ты меня умуришь. У вас это, может, ничего такого особенного, а у нас по-другому называется. И по жизни, и по уголовному кодексу. Он повернулся к двери и довольно громко позвал. — Алинка! Вошла Алина, уже во вчерашнем платье, причесанная и накрашенная. Правда, вид у нее был далеко не такой веселый, как вчера, вовсе даже не веселый, и причина усматривалась моментально. Под левым глазом у нее красовался солидный синяк, классный бланш, пока еще багровый, но понемногу начинавший переходить в черные и лиловые колеры. Она скромно уселась в кресле, сдвинув колени, как школьница в классе. На Мазур она упорно не смотрела. Мазур покрутил головой. «Ревнивый ты человек, Жора, сразу видно. А то нет», — сказал Жора. «Как все греки, я, чтоб ты знал, грек наполовину. Мы женщин ревнуем, но бить, считай, не бьем. Ну, разве режем иногда? Фонарь, мил человек, твоя работа». «Моя?» — искренне удивился Мазур. «А чья же еще?» «Краткое содержание предыдущих серий. Снял ты вчера на танцах девушку Алину, набился к ней на кофе, начал ее сходу на означенную тахту заваливать. Алина девушка порядочная, на первом свидании не дает, только до тебя это никак не доходило. Дал ей в глаз, еще синяков наставил по разным местам, а когда она все равно не далась, ножик к горлу приставил. Вот этот самый». Он полез в боковой карман, извлек оттуда целлофановый пакет и показал Мазуру. Ножик там и в самом деле лежал немаленький. Судя по виду, самодельная финка, но высшего класса, с длинным блестящим лезвием и красивой наборной ручкой. «И пальчики тут твои имеются. Не сомневайся», — заверил Жора едва ли не ласково. «На ручке, на лезвии. Четкие пальчики, как узоры на советских деньгах. Подарок для уголовки». «Но тут уж запугал ты бедную девушку. Попользовал и просто так, и разными извращенными способами. В экзотических морях поди нахватался». Мазур верил, что его отпечатки на ноже есть. Он столько времени провалялся без сознания, что его пальчики могли отпечатать на дюжине ножей, если не на двух. Классический прием американских детективов, черт их возьми. Что-то похожее на версию начинало складываться. «Ну вот», — сказал Жора. «А потом ты нажрался и уснул, как сытый кот. Алинка мне и позвонила, хоть и в ссоре, а близкие друзья. Приехал я, оценил обстановку, забрал в карман твой ножичек, а то продрыхнешься и смоешься с ним еще, и повез Алинку в травмпункт. Там и побои сняли, и следы, культурно выражаясь, половых сношений, в том числе извращенных. Вот, посмотри, только глотать не вздумай, это все равно копия. Я Алинке посоветовал на всякий случай в трех экземплярах взять, мало ли где пригодится». Мазур пробежал глазами казенный бланк с убедительной печатью. Действительно, много там было понаписано невеселого для любого, очутившегося бы на месте Мазура. Липа? Может, и нет. Во-первых, мы мальчики большие и прекрасно знаем, что кое-где у нас порой встречаются еще и такие врачи, что довольно небрежно следует клятве Гиппократа. А во-вторых, врач мог ни о чем и не подозревать. Это Жора, некому больше, обеспечил ей все перечисленное. Он кое-что слышал о похожих случаях в курортных городах. Если сейчас начнет пугать, Мазур угадал точно, а он начнет, иначе зачем было все это затевать? «Ну, ты понял свое печальное положение, Кирюша?» — почти дружески спросил Жора. «Идет сейчас Алинка в ментовку, кидает заяву, и начинается у тебя грустная жизнь. Изнасилование, плюс извращенный способ, плюс под угрозой холодного оружия. А у этой штуки если ты не в курсе, все признаки холодного оружия, перечисленные в Уголовном кодексе. И длина, и упор есть, и кровосток. Закроют тебя, конечно, моментально, и шить ничего не надо. Все как на ладони. Показания, медицинское заключение, ножичек. Могут, конечно, и выдернуть. Я ж не знаю, что у тебя там за дядя. Может, он такой какой-нибудь, что одним звоночком всех на уши поставит. Но, — он многозначительно поднял палец, — есть еще два печальных обстоятельства. Сидеть ты, конечно, не сидел, но как там с такими, как ты, обходятся, слышать должен был. Плохо обходятся, Кирюша. Мигом тебя самого, извращенным способом, на радость всей камере. И потом, даже если дядя тебя выцарапает, мореходку тебе закроют окончательно и навсегда, и будешь ты вместо экзотических рыбок лягушек на озере потрошить, да и то, если доверят. Комсомолец? Член партии, — с наигранной угрюмостью сказал Мазур. Вот, — протянул Жора. — И из партии, конечно, попрут. Нафиг им такие члены, которые члены суют куда попало, в том числе и способом, безусловно осужденным советской общественностью. И настанет у тебя беспросветно грустная жизнь. Третий помощник младшего дуремара, если вообще из института не попрут. А ведь могут. Мазур старательно придал себе соответствующее выражение лица, перепуганного не насмерть, но качественно, интеллигента, перед которым вдруг встал жуткий призрак крушения великолепной карьеры. Он и сам толком не разобрался, что сейчас испытывает, злость или иронию. Иронии, пожалуй, больше. Совсем недавно, как тот колобок ушел и от самых натуральных агентов ЦРУ, и контрабандистов, отнюдь не белых и не пушистых, и от сепаратистов, и от охотников за морскими кладами, и даже от сбалмошной плантаторши, попытавшейся зачислить в сексуальные игрушки. И из подводных схваток со смертельно опасным народом вышел без единой царапинки. И надо же так влипнуть на родине, в маленьком и тихом курортном городке. Но не все так грустно. В конце концов, он тут не один. Вот только беззаботный отдых окажется подпорченным трудами провинциальных аферистов. Жаль. Жаль. Так, с кнутом, похоже, все. А сейчас на сцене должен появиться пряник. Не из глупой же ревности Жора все это затевал. Никак он не похож на разозленного ревнивца с греческой кровью. Хоть тресни, тут другое. «Была такая старая песня», — сказал Жора. «О чем задумался детина?» «Да вот думаю, как мне из этой истории выкарабкиваться», — сказал Мазур. «Кирюш, ты мне нравишься, честное греческое слово», — сказал Жора. «Не такой уж ты, видать, оторванный от жизни кабинетный интеллигент, какими вас в кинокомедиях показывают. Права не качаешь, не дуришь, лежишь, как лялечка, и думаешь о сложностях жизни». «А что тут права качать?» — угрюмо отозвался Мазур. «Кулюш, как в песенке поется, не очко меня сгубило, а к 11 туз?» «Ну, такова соляви», — где-то даже и философски прокомментировал Жора. «Эти бабы столько народу спалили, и сколько еще спалят?» «Вот и ты влетел». «Погляди на Алинку. Ну, вылитая тебе Анжелика, которая маркиза ангелов. А вон что вытворяет». Мазур посмотрел на Алинку, очень надеясь, что она прочитает в его взгляде немой укор. Если прочитала, раскаяние не проявило ни чуточки, только показала ему язык. «Ну что, кот ученый, вставай да одевайся», — сказал Жора. «Я тут рядом обитаю, там и потолкуем». Мазур встал и неторопливо принялся одеваться. Все это время Жора спокойно сидел тут же в кресле, в двух шагах. И Мазур моментально определил, что рекомый грек нападения с его стороны не опасается нисколечко, хотя Мазур за это время раз 10 мог его вырубить, а то и сделать что похуже. «Фонарь-то болит?» — участливо спросил Мазур, проходя мимо Алины. На сей раз она вздернула подбородок и отвернулась.